ты кончик, кончиками пальцев меня касайся, касайся, касайся. И царапайся, и кусайся, но только кончик, кончиками пальцев, но только кончик, кончиками пальцев. Е-е-е-е, фиолетовое, мое любимое, так хорошо сидит на тебе. 5 минут назад врум-рум мотоцикл, и я тащу тебя врум моноцикл. Ставлю варум, и Агутин мяукает нежно, разбросаны вещи небрежно. Мотель, 2 звезды, я и ты, постель шершавой стены, звук воды, пастель и модель, и самая запретная моей безответной мечты — это ты. Сползаю в джинсы, в стакане джинна ты, сквозь стекло бокала в таком красивом мире. А ты кончик, кончиками пальцев меня касайся, касайся, касайся. И царапайся, и кусайся, но только кончик, кончиками пальцев, но только кончик, кончиками пальцев. Касайся, касайся, касайся, и царапайся, и кусайся, но только кончик, кончиками пальцев, только кончик, кончиками пальцев, только кончиками пальцев, только, только.